Глава 29. «Ну ладно», — сказала Тиммонс и пинком подбросила в костер толстую ветку. «Пора спать. Тео, усыпи нас. Одного танца должно хватить». Он хмыкнул. «Вряд ли ты еще когда-нибудь его увидишь». «Жалко», — ответила она. «Но если это значит, что я никогда больше не увижу Дикой Виверна, то я уж тогда как-нибудь обойдусь. Кстати, извини за сережку. «Ты не виновата». Тео пожал плечами. «Просто не повезло». Теперь, когда он говорил, то мельком смотрел на Ран. Он как будто сверялся с ней, проверял, как выглядит в зеркале ее внимание. Она не возражала. Кора первая собралась спать. Уголки ее рта были запачканы жиром. «Сон не менее важен, чем полный живот. Спокойной ночи». Тиммонс отсалютовала ей обглоданной берцовой костью. «Спокойной ночи, маленькая убийца». Ран подбросила дров в костер. Тео задумчиво смотрел на огонь. Тиммонс бросила кость в сумку. Кора дала указание сохранить кости на тот случай, если в горах будет совсем голодно и придется варить из них бульон. Над головой мерцали бесчисленные звезды. Они разбили лагерь на небольшом пологом холме, откуда открывался вид на еще одно маленькое озеро, и звезды отражались в его неподвижной воде. Тео нарушил молчание, сказав то, что Ран меньше всего ожидал от него услышать. «Я давно хотел извиниться». Ран и Тиммонс переглянулись. «За вечеринку. Происшествие с арфолютней — безрассудный поступок с моей стороны. Ты меня спросила недавно, что мне снилось. Я знаю, что вы обо мне думаете. Я просто хотел, чтобы вы знали, что я сожалею о содеянном». Рен вспомнила, как он заметил газету со статьей о происшествии, когда вытряхивала все из своей сумки, и догадалась, что он уже долгое время хотел объясниться и только ждал подходящего момента. «Я хотел навестить раненых в больнице, но отец отослал все наши фаэтоны. Еще я потребовал, чтобы меня судили по всей строгости закона. Но судьи уже были подкуплены и замели дело под ковер. Я очень хорошо понимаю, как я выгляжу после этого». Он смотрел прямо на Ран. Ее грудь налилась гневом. Хорошо, что прошлой ночью она привела мысли в порядок. Иначе она могла не сдержаться. Однако злость, видимо, все же отразилась у нее на лице, потому что Тео отвел глаза и замолчал на несколько мгновений. «Я знаю, что мы кажемся вам омерзительными. Богатство моего отца, то, как мы живем. Все детство я хотел стать возницей Виверны. Мне казалось, так мне удастся свернуть с предначертанного пути, скрыться от всего, чего от меня ждут. От нашей семейной алчности. Я хотел улететь туда, где встретившиеся мне люди увидят во мне меня, а не моего отца». Рен не знала, что сказать. Она покосилась на Тиммонс. Та тоже, по-видимому, потеряла дар речи. Они промолчали, чувствуя неловкость. А Тео продолжил. «Я не прошу о сочувствии или прощении», — сказал он. «Я совершил серьезный проступок. Могли погибнуть люди». Тяжесть слова «погибнуть» наконец освободила ее язык. «Тогда почему ты это сделал?» Он еще больше помрачнел. «Мой титул и мое имя накладывают на меня тяжелое бремя. Временами под этим бременем прогибается моя воля. Я не желал этого. Я не хочу быть таким, как мои предки. Я не собираюсь становиться забрызганным кровью магнатом, который держит нож у глотки народа и таким способом из одной монеты делает две. Я дал себе обещание никогда не превратиться в него». Рен было ясно, о ком идет речь. Он не хотел стать Ландвином Брудом. Но Рен не удовлетворил такой ответ. Совсем не удовлетворил. «Сословное бремя? Это оно вынудило тебя повесить арфолютню в небе над беднейшими кварталами Нижнего города?» ты это сделал ради популярности в своем кругу?» Он медленно кивнул. «Да. Иногда это бремя вынуждает меня поддерживать репутацию. В тот вечер мне нужно было показать класс в магическом искусстве. Падение орфолютни. Неудача не в демонстрации чванства, а в демонстрации магии». Рен прикусила язык, чтобы не сказать, что это было неудача и в том, и в другом. «Повторяю, я очень хорошо понимаю, какими глазами вы на меня смотрите. И я знаю, что случай с орфолютней не повлиял на ваше мнение обо мне в лучшую сторону. Я не в обиде, если вы меня тихо ненавидите. Я полон решимости исправить все, что натворил. Моя жизнь не повторит жизни отца и деда. Я буду служить Катору». Небольшой кусочек головоломки под названием Тео Брут встал на свое место в голове Ран. Она обдумала все известные ей факты о нем и увидела, где они пересекаются. «Ты готовишься стать новым хранителем города?» Тео вытаращил глаза. «Что?» «Да ладно тебе. У тебя есть личная статуэтка из живого камня», — сказала она. «В академии ты специализируешься в военном искусстве и градостроительстве. Для очень немногих должностей нужно и то, и другое. И теперь это речь о служении другим людям. Если я правильно помню, нынешний хранитель города в следующем году уходит на покой. К этому времени ты как раз окончишь обучение и будешь иметь право претендовать на этот пост». Он заглотнул. Рен видела, как он переваривает ее слова. Скорее всего, он понимал, что если будет отнекиваться, это не лучшим образом повлияет на ее мнение о нем. Теперь-то он осознал, насколько она умная. Чтобы его раскусить, ей потребовалось всего несколько намеков. «Да», — признал он, — «я готовлюсь к должности хранителя города. Существует очень немного занятий, достойных продолжателя рода Брутов. Если у меня не будет серьезной цели, отец рано или поздно заставит меня втиснуться в его планы. Должность хранителя города позволит мне служить народу Катора, а не его интересам. Это моя цель на протяжении уже нескольких лет». Рен покачала головой. Она уже не могла сдерживаться. Ее стремление проникнуть в дом Брутов предполагала вежливый ответ. Упоминание благородства его выбора. «Да наплевать. И это твое великое самопожертвование? Получить в свое распоряжение всю мощь оборонительной магии города? Ты будешь настроен на 50 самых дорогостоящих статуй из когда-либо созданных. Ты будешь призывать горгулий щелчком пальцев. Это безмерно благородно с твоей стороны». Ты удивился ее реакции. «Конечно. Он ведь считал, что проявляет героизм, принимая такое решение. Он и не мог думать иначе, если принять во внимание, как поступали все его родственники. В комнате, полной мясников, легко убедить себя в том, что ты сама невинность». «Что? Ты не знал, что занимать один из высших городских постов — это большая честь? Ты полагал, раз ты из семейства Брутов, тебя еще упрашивать должны, чтобы ты снизошел до этой работы? Знаешь, сколько людей сочли бы за счастье служить хранителем города?» Выражение его лица ясно говорило о том, что это ему в голову не приходило. Ни разу. Он попытался оправдаться. «Но я буду повелевать статуями ради процветания народа, а не для блага дома Брутов. Я буду первым хранителем за много десятилетий, кто будет действительно служить людям». Рен резко ответила. «Как благородно с твоей стороны отказаться от богатства, о котором мы можем только мечтать. Может, посвятить тебя в рыцари по этому поводу? Тиманс, ты случайно не взяла с собой меч?» Ее подруга вздохнула. «Ран, остынь». Внутри нее все кипело. Ей хотелось уязвить Тео, проклясть его, пожелать ему и его семье ранних могил, чего они, без сомнения, заслуживали. Слова жгли ей горло. Она сама не заметила, как вскочила на ноги и принялась нервно расхаживать вокруг костра. Тиманс смотрела на нее с настороженным выражением лица. Тео выглядел так, будто его ударили под дых. «Послушай, «Я знаю, ты привык к тому, что нравишься людям», — наконец сказала Рен. «И мне ты нравишься. Нам ты нравишься. Мы нуждаемся в тебе, чтобы выжить. Но это не значит, что мы можем с легкостью простить тебя за то, что произошло на вечеринке. За то, что случилось с людьми в той кофейне». «Я знаю», — сказал он. «Это будет преследовать меня до конца моих дней». «Дай мне закончить». Тео запнулся и замолчал. Она знала, что он не привык к тому, что его обрывают. Забавно было видеть, как ему приходится сдерживать себя. «Ты знаком с теорией персон мимо?» Он вздохнул, успокаивая дыхание. «Да». Она подняла бровь. «И?» «Что?» «Что она утверждает? Давай, просвети нас». «Она утверждает...» Он сдвинул брови. «Мы не один человек. Мы тысячи людей. Мы непрерывно изменяемся в зависимости от того, что с нами происходит. В каждый момент времени мы являемся не тем человеком, каким были минуту назад или час назад». Рен слегка удивилась тому, что он дал определение почти дословно из учебника. Она вытянула правую руку и покачала ей, как будто ее ладонь была чашей весов. «Иногда ты испорченный дурак, из-за неумной шутки которого чуть не погибли люди. Иногда ты сын человека, который построил каналы, погубил сотни рабочих, лишил домов тысячи людей и перетряхнул весь уклад Катера. И все ради того, чтобы потуже набить деньгами семейные сундуки. Внук убийцы тиранов. И я не могу перестать видеть эту версию тебя». Она вытянула левую руку. «Но иногда ты симпатичный парень. Надежный товарищ в пути, основательно владеющий магией. В пути, который будет становиться тяжелее день ото дня. Для меня существуют обе твои стороны одновременно». Он долго смотрел на нее. «Основательно владеющий магией?» «Ну вот, ты опять напоминаешь мне об испорченном хозяине жизни, который в тебе существует. Ты мне правда нравишься, Тео. Я понимаю твое объяснение. Сословное бремя и все такое. Но для того, чтобы твоя вторая версия стала больше, чем первая, требуется время. Уважение надо заработать». Он кивнул, сложил руки в традиционный знак клятвы. «Заработаю. Даю слово». «Хорошо. Тогда давайте немного поспим и притворимся, что этого разговора никогда не случалось». Тиманс, казалось, была удивлена сдержанностью Рен. Она одобрительно кивнула и подбросила веток в потухающий костер. Тео прошептал «Спокойной ночи» и лег. Рен подумала, не наказать ли его, заставив почувствовать всю тяжесть пустого вечернего неба. Но в итоге тоже прошептала «Спокойной ночи». Над головой мерцали звезды, словно зубы скрытого тьмой зверя.